Дмитрий-младший словно читает мои мысли. Он также не использует никаких заклинаний. Вместо этого, сжав кулак, он сближается со мной и бьет правой рукой точно в голову. Я увожу корпус влево и получаю болезненный удар в солнечное сплетение от левого кулака. Я физически не смог уклониться, из-за чего я заработал несколько трещин на костях. Старший брат по скорости сильно превосходит меня из-за разницы в магических кругах. И это даже несмотря на то, что он не воин и его движения легко читаемы. Из-за этого он допускает ошибку и открывается. Игнорируя боль, я ребром ладони бью ему точно в шею. Тот рефлекторно хватается обеими руками за нее. Он снова становится открыт для удара. Я срываюсь с места и обеими руками беру его в захват, опрокидывая на землю, после чего начинаю вливать свою ману в его тело, как это делал с псевдолазарем. Моя догадка подтвердилась. У брата изменилась энергетическая структура. Теперь она походит на ту же, что и у химер. А как им причинить неимоверную боль, я хорошо знаю. Стоит моей энергии просочиться в тело брата, как тот начинает истошно вопить от боли. Пытаясь вырваться, он со всей силы бьет меня в спину. Судя по хрусту и потере чувствительности ног, он сломал мне позвоночник. Это не мешает мне продолжить вливать энергию, заставляя энергетические каналы сгорать. Брат сопротивляется, но слишком слабо, мой контроль энергии в разы лучше, а сам он уже с трудом соображает. Его последней попыткой меня убить становятся красные молнии. Разряд проносится по обоим нашим телам. По воздуху начинает витать горелый воздух. Я чувствую, как мутнеет мой разум, но тело продолжает начатое дело. Еще мгновение, и я добираюсь до его ядра. Влив ману, я разрушаю его, после чего сворачиваю шею брату и откидываю его тело от себя. Демоны, это было близко. Но теперь он мертв. Точно мертв. Мне тяжело оценить свое состояние. Сломанные ребра, позвоночник, внутреннее кровотечение. Даже учитывая отсутствие боли, с таким количеством ран я не справлюсь. Мне нужна помощь целителя. Причем, чем скорее, тем лучше. Стоило мне об этом подумать, как сверху громыхнул взрыв. Причем настолько сильный, что затрясся потолок. Сразу же следом я услышал, как кто-то разрезал двери, повернув голову, увидел Викторию. «Евгений!» — воскликнула она, увидев мое состояние. «Это царапины. Хватай меня на плечо, до прибытия к целителю я продержусь», — спокойно ответил я, принявшись лечить свои раны и не давая себе потерять сознание. «Здесь скоро все взлетит на воздух», — сказала она, закидывая меня на плечо. «Прости, но церемониться нет времени». Как обычно, улыбнулся я в ответ сестре. Причем во взгляде Виктории читалось, что она смирилась с тем, что я вечно хожу по лезвию бритвы. Мне не привыкать, даже не верилось, что Дмитрий-младший мертв. Наш с ним конфликт, без преуменьшения, длился годами. Конечно, перед смертью он умудрился подгадить мне, взорвав базу и отправив на долгосрочное лечение, но цена того стоила. Одной проблемой стало меньше. Лечился я в родовом поместье. Про то, что я получил серьезные раны, никто не знал, помимо моих родственников и Снежаны. Отец не стал скрывать от них предательство Дмитрия-младшего и Станислава. Для всех остальных он пустил пыль в глаза, якобы брат погиб во время одного из нападений на базу последнего дня. Одним словом, сделал все, чтобы никто не стал винить нас в связи с террористами. Ну и, само собой, им были организованы достойные похороны, на которых я физически не смог побывать. Время шло незаметно. Большую часть времени я проводил со Снежаной. Она старалась заботиться обо мне и делала так, чтобы мне не было скучно в одиночестве. Реже я встречал своих слуг и отца. С последним я обсуждал дела рода. Ну и перед своим окончательным выздоровлением я встретился с Кирой. Она выглядела как всегда мрачно, но теперь с ее лица не пропадала улыбка. Видимо, из-за радости, что на двух серьезных врагов у нее стало меньше. «Спасибо тебе, Евгений», она позволила себе снять маску и на ее лице читалась радость. «Столько лет наш с тобой старший брат не давал мне покоя, а теперь камень упал с плеч. Если бы не твоя информация, этого бы не случилось», улыбнулся я в ответ. «Все-таки Кира не была плохим человеком, даже несмотря на наше необычное знакомство. Да, я оказался на койке и сильно рисковал, но это того стоило, особенно учитывая, что он пытался меня убить. Только расслабляться рано. Есть же еще Варвара, Иван с Алексеем, Демьян и Диана. Они все продолжают представлять угрозу нашему альянсу. Про Демьяна с Дианой ты прав», частично согласилась со мной сестра. «А вот насчет остальных не соглашусь. Варвара без Станислава, Амелии Дмитрия-младшего мало что представляет собой. Да, она вышла замуж за персидского принца, который скоро может стать правителем. Она, безусловно, получит влияние, но оно же ее и будет сковывать. Она не из тех, кто будет мстить только ради мести, без выгоды для себя. В ближайшие несколько лет ее будут окружать враги, и распылять силы на нас нет никакого смысла. Близнецы, в свою очередь, у отца в немилости, продолжил я мысль вместо Киры. Они представляют слабую угрозу, однако они наследники, и могут подключить род Долгоруковых к нашему конфликту. Приятного в этом будет мало, если им взбредет в голову что-то подобное. Тем не менее, до Демьяна и Дианы им далеко, покачала головой Кира. У первого есть связи с императорским родом. Он силен, женат на русской принцессе, да и, в целом, имеет немало влияния. Диана, в свою очередь, скрытная личность, но она имеет связь с Назаровыми. По богатству они не уступают Львовым, и вряд ли они будут стоять в стороне, особенно после смерти такого количества родственников. «В этом как раз я даже не сомневаюсь», — ответил я Кире, усаживаясь поудобнее на койке. «Пока я тут лежал, кто-то пытался меня отравить. С ядом он, конечно, ошибся. Небольшая изжога меня помучила, но на этом все. Другой вопрос, что этим все не закончится, и следующий их шаг стоит ожидать на предстоящей свадьбе. Ты планируешь в ближайшее время жениться на Снежане?» Не сильно удивившись, спросила Кира. «Удивлен, что ты не знаешь. Похоже, отец решил скрыть эту информацию, пока я полностью не поправлюсь», — хмыкнул я и сразу же добавил. «Да, в следующем месяце планируется свадьба. Я официально женюсь на Снежане. Будет много гостей, и появится возможность устранить и меня, и отца. Не самое удачное время», — возразила сестра. «Слишком много охраны и магов будет. Тем более вспомни, чем закончилась свадьба Леонида. Именно поэтому атака будет неожиданной. И ты не учитываешь момент, отец планирует объявить меня официальным преемником на моей свадьбе. Об этом очень быстро прознают Демьян и Диана. Если они это допустят, то их авторитет очень сильно подкосится. Даже если после они займут престол, былой авторитет вернуть будет непросто. Все их действия и решения будут сравнивать со мной. Как бы поступил Евгений, будь он сейчас главой рода, он бы смог вознести род на вершину», — закончила за меня мысль сестра. «Да, такой сценарий вполне реален. И что ты планируешь делать? Может, нужна помощь?» «Помощь не потребуется. Я сделаю так, что охотник сам станет добычей». Глава 34. Самый прекрасный момент после выздоровления – это снова встать на ноги. Казалось, что я себе все бока отлежал, пока меня лечили. Зато теперь я чувствовал себя так, будто и не получал никаких ранений. Сразу после моего выздоровления я стал рассылать приглашения на предстоящую свадьбу. В первую очередь шли мои друзья, затем уже союзные нам рода. В конце мы приглашали тех, кто мог быть полезен роду. Все-таки наша со Снежаной свадьба не столько про нас двоих, сколько про возможности, сделки, новые знакомства, новые темы для разговоров на светских мероприятиях. Одним словом, это делалось для того, чтобы закрепить нынешнюю позицию рода. Амелия, Камила, Сергей, Станислав и Даниил, 5 наследников умерли в течение года. Мы множество раз подверглись нападению, и при этом многие нас считают потенциальными врагами. Тут, хочешь не хочешь, придется держать наше имя на слуху, иначе кто-то решит, что у Львовых начались проблемы, иначе другие подумают, что будет грешно не воспользоваться шансом и избавиться от зазнавшегося рода и разделить все его богатства. Впрочем, главная цель свадьбы другая – заставить действовать Демьяна с Дианой. Не знаю, что именно они предпримут, однако к этому мы будем готовы. И когда я с ними разберусь, проблемы с родственниками закончатся раз и навсегда. Да, их смерть не изменит кардинально мою жизнь, но, по крайней мере, я избавлюсь от еще одной угрозы. Последний день и так на ближайшие несколько лет станет моей головной болью. Так что когда я с ним покончу, то хочу занять место главы рода без мысли, что кто-то захочет меня сместить. Впрочем, ладно, до начала свадьбы требовалось заняться многими приготовлениями. Например, решить, кто будет другом жениха и подружкой невесты, как того требовали традиции. Хотя конкретно с этим проблем не возникло. Мой выбор пал на Борея, а подружкой для Снежаны стала Айрис. Тут все было очень просто. Для Айрис это была отличная возможность засветиться в высшем свете и показать признание со стороны Львовых. Говоря о Борее, там был взаимовыгодный обмен. Парень этим закреплял свой новый статус, а я, в в свою очередь, показывал, что нахожусь в крепких отношениях с главой Суворовых. Ко всему прочему, на свадьбе должны были появиться представители императорского рода. То, что третий принц придет, я даже не сомневался. Елизавета Романова тоже могла присутствовать. Ее появление сразу повысило бы статус мероприятия. Однако я подозревал, что на свадьбе мог появиться и его императорское величество. Конечно, у того много дел, однако он может использовать свадьбу для своих целей. По крайней мере, отец на это намекал, когда посещал меня, а учитывая, сколько я лично сделал для страны, его появлению я ничуть не удивлюсь. А ведь помимо свадьбы отец выдал мне новых слуг. Если до этого их было около 150, то теперь мне прислуживали 1500 человек. Придем среди новоприбывших были маги 5-го и 6-го круга. Казалось бы, откуда такая щедрость и столько людей, учитывая наши потери. Однако тут все было просто. Большая часть из них прислуживала моим мертвым родственникам. Оставшись без хозяина, они все перешли под прямое руководство отца. Глава рода в свою очередь отдал их мне в свое распоряжение. Тут и возникла проблема, что каждому пришлось ставить клятву и заодно проверять, уж не сливает ли он информацию кому-то еще. Благо отец не послал ко мне совсем проблемных людей. Правда, тут снова появились новые сложности. Во-первых, приходилось их обучать всему тому, чему я учил своих слуг, причем по очень ускоренному курсу. Во-вторых, их приходилось еще заново распределять по предприятиям, вооружать оружием и новыми доспехами, да и элементарно подписывать новые договоры на поставки всевозможной продукции. Последним активно занимались Анна с Вадимом, однако даже их усилий было мало. Никто из нас не подумал, что пополнение окажется настолько большим. Как итог, это все превратилось в бессонные ночи, которые, благо, быстро закончились. Снежана, к слову, времени тоже даром не теряла. Вместо изучения теоретической магии, она стала посещать всевозможные светские места, и люди постепенно стали иначе на нее смотреть. Хотя оно и не удивительно, учитывая, что ее вечно сопровождал кто-то из нашей дружеской компании. Одним словом, девушка вовсю набиралась опыта, вникая во все тонкости аристократической жизни и таких вот мероприятий. Также ко мне стали приходить немалые деньги за патент. Я про него практически не вспоминал, но моя технология стала набирать популярность. И судя даже по текущим цифрам, я понимал, что Роман тогда не соврал про будущий доход, особенно учитывая, что патент будет действителен еще очень многие годы. За всей этой рутиной я стал чувствовать, что жизнь и впрямь налаживается. Покушений на меня не было, я делал то, что по итогу приносило мне удовольствие. Приятных моментов тоже стало больше. Например, я стал чаще видеться с близкими мне людьми и больше времени проводить со Снежаной. Только происходящее скорее напоминало затишье перед бурей. Тяжело в полной мере наслаждаться жизнью, когда знаешь, что за тобой намеренно охотиться. Именно поэтому я поставил перед собой цель, как можно скорее уничтожить последний день и всех культистов. Конечно, я не император, и даже не глава рода, но свой немалый вклад в победу смогу внести, как это сделал в прошлом мире. Только в этом я не позволю себе умереть. Не для того судьба подарила мне второй шанс прожить счастливую жизнь, чтобы так легко с ним расстаться. Чувствую, такими темпами, через пару лет в нашей компании каждый вступит в брак, сказал Борей, в то время как слуги моего рода вовсю готовились к церемонии свадьбы и встрече гостей. Сейчас твоя свадьба, потом Геневарда и Юлии, затем моя с принцессой. У Роберта с Софией что-то намечается, да и, как я слышал, Михаил строит планы на помолвку со Светланой. За них можно только порадоваться, ответил я, внимательно следя за окружением. Ривас тоже без супруги не останется, все-таки будущий наследник княжеского рода, да и Травис тоже. Политический брак будет выгоден его стране, так что неженатым парня не оставит. Алисия, в целом, не хочет никаких отношений, так что ее в расчет брать не стоит. Остаются только Даниэль и Никита. С Даниэлем все понятно, ему женский пол не так интересен, как работа. А вот насчет Никиты ты ошибаешься, довольно улыбнулся Борей. Похоже, он специально подводил разговор к этой теме. Он недавно летал в Австрию и познакомился с сестрой Роберта, Марией Грубер. Опуская подробности, между ними вспыхнула взаимная любовь. Главы обоих родов не против такого союза, так что конец пришел его холостяцкой жизни. «Дай угадаю, ты приложил к этому руку». «Ну не прям чтобы приложил», — хитро улыбнулся мой друг. Причем улыбнулся так, что стал напоминать Рязанского. «Так уж получилось», Мы с Марией знакомы, а про Никиту она немало наслушалась от Роберта. И вот искра, буря, любовь. А потом у всех нас появятся дети, и ты будешь им рассказывать, как дядя Борей всех друг с другом сближал своими мноходовочками, сказал я и ненароком смутил своего друга. Нет, детям я это точно рассказывать не буду. Пусть лучше остается между нами. Я просто пошутил. Борей, не надо так напрягаться и краснеть. Да у тебя иногда такие шутки, что хоть стой, хоть падай, ответил Борей и вздохнул. А если серьезно, я, правда, рад, что у тебя все хорошо. Спасибо, поблагодарил я своего друга. От жизни всегда нужно брать максимум. Если же перед тобой встает препятствие, нужно всего лишь его преодолеть. Впрочем, ты и без меня это хорошо знаешь. Знаю, усмехнулся в ответ Борей. В жизни всегда случаются хорошие и плохие вещи. Главное, не зацикливаться на плохом и делать все, чтобы у тебя было больше приятных воспоминаний. Именно так. Еще какое-то время я разговаривал с Бореем, после чего попрощался с ним. Гости стали прибывать, и мне требовалось их встречать. Ко всему прочему, я без остановки анализировал обстановку. Увы, надеяться на то, что слуги первыми обнаружат угрозу, я не мог. Уж точно не в сложившейся ситуации, когда нас несколько раз переиграли. Так что лучше перестраховаться, чем потом пожинать плоды собственного бездействия. Ко всему прочему, я с интересом проводил время, общаясь с разными людьми, в том числе и главами союзных родов. Аматуни, Засекины, Горевы и другие, со всеми ними я налаживал связи. Правда, тут были и свои нюансы. Например, взять того же главу рода Ратиевых, Амелия имела связь с его родом и была моим врагом. Да, я не был виноват в ее смерти, однако небольшое напряжение в общении чувствовалось. То же самое касалось главы Долгоруковых. Благодаря мне, Ивана с Алексеем отправили в ссылку в Африку, чем невольно подгадил им репутацию. Про тех же Козловских и говорить нечего, я практически убил их родственника. Несмотря на все это, никто не стал выставлять на показ свои обиды. Поскольку я теперь будущий глава рода, нам придется иметь друг с другом дела. И говоря откровенно, они больше зависят от нас, чем мы от них. Помимо глав родов, я также подходил к своим друзьям. «Давненько не виделись», — сказал я, встретив на своем пути Михаила и Алисию. Гостей было еще немного, так что мы могли общаться без соблюдения формальностей. «Рад видеть вас двоих, а уж мы-то как рады», — не лукавя, — сказал Михаил. «Когда пришло твое письмо, что ты планируешь жениться, мы даже не сразу поверили. Вы же совсем недавно объявили о помолвке. Так уж получилось. Жизнь – штука непредсказуемая. В этом ты совершенно прав», – сразу же согласилась со мной Алисия, при этом слегка наморщив лоб. «Я уж подумал, она припомнит случай крушения с яхтой, но нет. Нам так вообще род Кауниц месяц назад объявил войну, а спустя неделю принес извинения и снова захотел заключить союз. Что это было, мы так и не поняли. Что уж поделать», – развел я руками, догадываясь, что тут поработал последний день и его перевертыши. «Никогда не предугадаешь, что может произойти. В Китайской империи, как пример, наследного принца убили. Хотя, казалось бы, что защищеннее человека найти невозможно. И теперь у них назревает гражданская война из-за распри аристократов. Давайте не о плохом», – вставил свое слово в разговор Михаил. «У тебя же свадьба, а мы тут политику обсуждаем». «Согласен. Правда, у меня не только свадьба. Отец же планирует объявить меня своим преемником», — сказал я и сменил тему разговора. «Кстати, когда планируешь объявить об отношениях со Светланой?» «Тут как получится», — спокойно ответил Михаил. «Увы, я в Российской империи в последнее время не часто бываю, чтобы это открыто сделать. Тогда самое время это исправить», — как гром среди ясного неба сказала Светлана, подкравшись сзади к Михаилу и взяв его за руку. Парень в этот момент чуть не побледнел от страха. «Поздравляю со свадьбой, Евгений». «Благодарю», — с улыбкой на лице ответил я и спросил. «Я смотрю, ты развиваешь навыки скрытного убийцы. Я всего-то одолжила ей артефакт», — сказала Алисия, явно наслаждаясь полученной реакцией от старшего брата. «Он хорошо гасит звук, и шутка над братом определенно того стоила. Так уж и быть, этот раунд за тобой». Моему другу в этот момент явно стало плевать на шутку. Его больше интересовала сама Светлана, и это читалось по глазам. Хотел бы я понаблюдать за тем, чем все закончится, но, увы, нужно было пройтись и по другим гостям, в числе которых оказалась и сама Елизавета Романова. Глава 35. Ваше Высочество, не думал, что вы так скоро явитесь», — поклонился я, приветствуя сестру императора. «Я рад видеть вас на церемонии моей свадьбы. Нет необходимости в таком официозе», — княжич улыбнулась мне в ответ женщина. «Я здесь лишь как представитель императорского рода. Воспринимайте меня как своего друга». «Хорошо», — ответил я, и рукой предложил ей прогуляться. В ответ женщина мне кивнула, и мы принялись ходить мимо разных столов и гостей. Должно быть, она решила, что я так вычисляю перевертышей. «Так, значит, вы все-таки ждали моего появления?» В голосе сестры императора слышались хитрые нотки. «Я бы очень удивился, пропусти вы такое мероприятие», — таким же тоном сказал я в ответ. «К слову, Максим Алексеевич, я так понимаю, прийти не смог, он сейчас вместе с его императорским величеством ведет переговоры с Китайской империей», — объяснила ситуацию Елизавета Романова. «Так что я составлю вам компанию. Или же вы хотели больше видеть моего племянника? Я был бы рад видеть вас обоих на своей свадьбе», — спокойно ответил я на довольно провокационный вопрос. Впрочем, вряд ли сестра императора при любом моем ответе затаила бы обиду. «Впрочем, ничего не поделаешь. И позвольте выразить еще раз благодарность за помощь. По сравнению с оказанной вами помощью, это капля в море», — демонстративно улыбнулась Елизавета Романова. «Тем более у нас с вами дружеские отношения, и будучи другом, вы всегда можете попросить меня о помощи. И как другу, мне следует тоже отзываться на просьбу о помощи», — сказал я, глядя женщине в глаза. «Я вас не принуждаю, княжич, это только ваше решение», — сказала Елизавета Романова и добавила: «Плодотворное сотрудничество может быть тогда, когда это устраивает обе стороны. Я не хочу требовать от вас меньшего или большего. К тому же, вы в будущем станете главой Львовых, в чем у меня нет сомнений. Так что, говоря прямо, с вами лучше дружить, чем принуждать». Сестра императора выступила в своем репертуаре. Сначала подразнила, зная, что не люблю я эти скрытые смыслы в разговорах, а затем прямо озвучила свои мысли, не забыв подсластить пилюлю. Что ж, тут опять сказывался опыт, которого недоставало многим моим собеседникам. «Дружить – это хорошо, особенно учитывая, что вы поддерживаете мою супругу», — ответил я женщине. «И планирую дальше это делать», — хитро улыбнулась сестра императора. «Только вот я был вынужден прервать разговор. Прошу прощения, ваше высочество, однако я вынужден срочно отлучиться», — сказал я, глядя на одно из блюд и обнаружив в нем магический яд. «У меня появилось неотложное дело». «В таком случае не смею вас задерживать», — ответила она, после чего я поклонился и спокойно отошел подальше, одновременно с этим подозвав Анну. Уже спустя пару минут она стояла передо мной. Я вновь вернулся к столу, где обнаружил в блюде яд. «Молодой господин», — спросила меня девушка, — «знаешь, кто приготовил это блюдо?» Прямо задал я вопрос. «Не могу знать. Сейчас больше сотни поваров трудится на кухне. Мне потребуется некоторое время, чтобы точно узнать. Действуй, только без лишнего шума». «Поняла вас», — сказала девушка, после чего отправилась выполнять приказ. Я стал дальше расхаживать мимо столов и все чаще стал замечать яд. Судя по всему, он замедленного действия, и кто-то намеренно травил как можно больше блюд, чтоб уж какое-то точно достигло цели. По очень тонкому льду сейчас идут Демьян с Дианой. В том, что это они, сомнений нет. Последнему дню я нужен живым, а не мертвым. Они бы не стали так рисковать. Других же подозреваемых у меня не было. Разве что какие-то Демидовы захотели бы нас подставить, но это слишком огромный риск. Выплыви такая правда наружу, и их род уничтожат под самый корень. Впрочем, отравителя я искал совсем не там. Двигаясь между столов, я заметил, как один из слуг незаметно капал ядом на каждое из блюд. Причем делал это у других слуг на глазах, пользуясь артефактом. Он не только менял внешность и скрывал настоящие движения, но при этом никак не менял магический фон. Другими словами, никто из слуг не мог почувствовать используемую магию. Даже я. Зато я прекрасно ее видел, чего никто не мог знать. Особенно мои старшие брат и сестра. Недолго думая, я сообщил об этом разящему мечу, после чего подошел к этому фальшивому слуге. «Нужно разобраться с ним сейчас, пока церемония свадьбы не сорвана». Увидев, что я подошел, притворщик сразу же поклонился и поприветствовал меня. «Молодой господин, чем могу помочь?» Мужчина хорошо играл свою роль. «Как тебя зовут?» — спросил я мужчину. «Алексей Капустин, молодой господин. И много здесь таких, как ты, Алексей?» «Как ни в чем не бывало?» — спросил я. «Прошу меня простить, молодой господин, я, правда, не понимаю, о чем вы», — стал отнекиваться мужчина. Вместо пустых слов я со всей силы ударил мужчину кулаком в живот, однако тот в последний момент успел ловко уклониться. Сразу же за этим на меня со всех сторон набросились другие слуги. Эти не использовали артефакты, а были лишь предателями. Причем не меньше двух десятков человек. Ко мне на помощь сразу же подоспел Тимофей, все это время находившийся недалеко от меня. Используя огненную стену, он создал вокруг меня прочный барьер, не давая ни одному из предателей добраться до меня. Конечно, предатели могли бы попытаться прорвать барьер, однако у Вячеслава Павловича было иное мнение на этот счет. В считанные секунды все предатели оказались убиты. К счастью или нет, все они были слабаками. Тимофей убрал барьер, после чего я обратился к разящему мечу. «Мог бы оставить кого-то из них в живых», — сказал я, заметив, с каким удивлением смотрят на меня гости. «Что же, оно и понятно, я вел себя так, будто это уже какая-то обыденность. Мертвых как допрашивать, в этом нет нужды. Ваш отец поймал рыбу покрупнее», — нарочито громко сказал мой слуга. «Видимо, чтобы успокоить гостей и не давать повода отменять церемонию. Можете не беспокоиться, больше желающих причинить вам вреда нет». «Отлично, Тимофей», — я перевел взгляд на парня, — «иди за мной и позови других слуг, нужно заменить отравленные блюда». «И молодец, хорошо сработал». «Благодарю, молодой господин», — довольно улыбнулся мой слуга, после чего последовал за мной. «Что ж, похоже, скоро мне снова предстоит поговорить с отцом, сейчас же стоит сосредоточиться на свадьбе. Все-таки это особенный день, в том числе и для меня. Хочется оставить об этом дне и хорошие воспоминания, а не только те, где меня пытались убить. Если исключить момент, где меня пытались отравить и убить, свадьба прошла на ура». Снежана вышла в роскошном белом свадебном платье, в сопровождении Айрис, неся одно из колец. То же самое делал Борей, но уже с моей стороны. Мы оба подошли к алтарю, после чего выслушали речь глав обоих родов. Отец и Оксана Андреевна обошлись короткими фразами, после чего я снял венец, надел на ее палец кольцо и поцеловал девушку в губы. Церемония закончилась громкими аплодисментами, после чего мы с девушкой стали центром внимания всей аристократии. Наши друзья, само собой, тоже подходили к нам, чтобы поздравить. Приятно было вновь собраться всей компанией вместе. Такие моменты сложно описать простыми словами. С одной стороны, мы просто весело проводили время, делясь рассказами, историями и планами на будущее. А с другой, было во всем происходящем что-то настолько теплое, что можно только прочувствовать. Из-за этого каждый миг казался волшебным, и никому из нас не хотелось, чтобы этот день заканчивался. У всего есть начало, и у всего есть конец, но приятные сердцу воспоминания будут с нами до тех пор, пока мы сохраняем разум. Поэтому каждый из нас делает все, чтобы жить без сожалений. Помимо веселого времяпрепровождения с друзьями, в голове яркими воспоминаниями опечатались и другие моменты. Например, когда Виктория, проливая слезы, обняла меня так, что чуть ребра с позвоночником снова не сломались. Или когда выпечка Вадима внезапно попала на столы к аристократам, и те стали все как один интересоваться, что за гениальный повар создал такой шедевр из столь простых продуктов. Правда, куда больше внимания досталось Даниэлю, поскольку на столах, в том числе, были продукты из его алхимической кухни. По сути, я воспользовался свадьбой для того, чтобы продвинуть наш общий бизнес. Но вот уж чего я не мог подумать, так того, что вечно мрачно выглядящая сестра и молчаливый грузинский княжич найдут общий язык. Причем настолько, что они практически не обращали никакого внимания на окружающих. Роман, к слову, тоже не остался в стороне. Он очень редко появлялся на светских мероприятиях, но своей харизмой, уверенностью и внешним видом привлекал внимание женского пола. Под конец церемонии он даже нашел себе пару, с которой покинул вечер. Когда вся церемония закончилась, я чувствовал себя жутко уставшим. Причем не физически, а морально. Казалось, что я еще никогда не разговаривал с таким количеством людей за такой короткий промежуток времени. Впрочем, это не помешало мне исполнить супружеский долг. Наутро мы со Снежаной разбирали подарки, если это вообще можно так назвать. В честь нашей свадьбы кто-то дарил артефакты, уникальное оружие, картины, дорогие вазы и другие вещи, а кто-то вообще целые земли, жилплощади или акции, показывая свою щедрость. Конечно, такие дорогие подарки гости обычно не дарят, даже если они и являются родственниками. Тут в первую очередь играла моя репутация и желание подмазаться будущему главе рода. Для них это была инвестиция в будущее. Одним словом, за один день мы стали намного богаче. Многие из этих вещей по итогу отправятся в сокровищницу рода, но они по-прежнему будут иметь немалую ценность. С землями и жилплощадью все, конечно, сложнее, но с этим я тоже разберусь. Сейчас мне требовалось встретиться с отцом и узнать, что за рыбу он поймал. Поэтому я нехотя попрощался со Снежаной, после чего отправился в кабинет главы рода. Благо долго ждать не пришлось. «Поздравляю еще раз, теперь ты не только женатый человек, но и главный наследник рода», — довольным голосом сказал отец. При этом в его голосе чувствовалась гордость за меня. «Благодарю, отец», — я кивнул и сдержанно улыбнулся. «Ладно, с любезностями закончим. Теперь к делу», — голос отца в одно мгновение словно стал стальным. Ситуация совсем не из приятных. Придется действовать быстро. Глава 36. Я полностью оправился от ран. Если требуется мое прямо вмешательство, прямо сказал я отцу. Нет, в данном случае твое личное вмешательство все только усложнит, загадочно ответил глава рода. В этом замешан сад теней. Я поймал одного из их командиров и получил недостающую информацию. Недостающую информацию? Зацепился я за эти слова. Да, сложил руки на груди отец. После того, как мы заполучили данные из подземного комплекса последнего дня, мы получили немало полезной информации. Не только Дмитрий-младший оказался связан с этой организацией. То же самое сделали Демьян и Диана, спокойно проговорил отец, будто ожидал от них чего-то подобного. Если он и испытывал какие-то эмоции, то очень хорошо их скрывал. Впрочем, для него большая часть детей оставалась лишь инструментом в политических играх. Только те, кто проявил себя, могли надеяться на что-то от него. А как это связано с садом теней? Я не мог уловить связь между первым и вторым заявлением. Твои старшие брат и сестра втайне управляют этой организацией. Хотя, вернее будет сказать, ее частью, поскольку есть и другие члены этого преступного синдиката, стал объяснять отец. Я же с трудом скрывал удивление, внимательно его слушая. Они были ответственны за все покушения, связанные с садом теней, и за самое первое, из-за которого ты лишился памяти. Вот оно что, не нашел я ничего другого, чтобы ответить. Что ж, теперь хоть ясно, кто именно охотился за моей головой. Так даже лучше, не хотелось угадывать, какому из родов я перешел дорогу, раз они так желали моей смерти. С другой стороны, недоброжелатели у меня всегда будут, я же Львов. Благодаря твоим стараниям, с двумя предателями покончено. Ты проделал хорошую работу, но с Демьяном и Дианой тебе никак не потягаться. Слишком большая разница в ваших силах. Даже если застанешь их врасплох, один разящий меч не справится. Даже если он привлечет всех своих знакомых для помощи тебе, сад теней все равно будет слишком силен. Тогда что от меня требуется? Решил прямо спросить я. Ничего. Поживешь только несколько дней в родовом поместье, вместе со своей супругой. Разящего меча я у тебя позаимствую и разберусь с ними. Тем более, ты сейчас на виду и лишь недавно исцелился, и все равно нужно время, чтобы окончательно прийти в норму. Отдыхай и наслаждайся тем временем, что у тебя есть. Потом его у тебя не будет. Будут тренировки со мной и война с культистами. Отец, ты планируешь убить Демьяна и Диану? Меня все-таки интересовала их судьба. Нет, убийство – это слишком легкая участь. Глава рода в этот момент издал звук, больше похожий на рык зверя. Они будут проживать свой век в тюрьме нашего рода. Не знал, что у нас есть тюрьма, честно признался я ему. О ней никто не знает, кроме его императорского величества, твоего брата Сергея и части слуг. На то она и секретная, в шутливом тоне произнес отец последнее предложение. На этом ты свободен, отдыхай. Как закончу, буду лично тренировать. И поверь, то, что делала с тобой Виктория, покажется тебе детским садом. Тут-то я понял, что в скором времени мне в очередной раз придется пережить ад. С другой стороны, мне не привыкать. После свадьбы жизнь продолжала идти своим чередом. Отец, как и обещал, самолично разобрался с Демьяном и Дианой. В операции я не принимал никакого участия, и ее подробностями даже разящий меч отказывался делиться. Одно я знал точно, брат с сестрой больше меня не побеспокоит, да и сад теней, скорее всего, тоже. Это не могло не радовать. По сути, больше не осталось никого, к кто горел бы желанием претендовать на главенство в роду. Сергея интересовали в первую очередь наши слуги и их обучение. Виктория горела желанием защищать род, а не править им. Кира с Романом хотели спокойной жизни, чтобы заниматься тем, что им нравится и чтобы их не отвлекали. Мысли Ивана с Алексеем я не знаю, но вряд ли они станут строить против меня козни, после официального решения отца. И даже если попытаются, у них не хватит силенок хоть что-то мне сделать. Остается лишь Варвара, но, как и говорила Кира, у нее совсем другие интересы. В будущем, возможно, она попытается меня убить, но тогда будет слишком поздно. К тому моменту я стану еще сильнее, ведь про свое развитие я не собирался забывать, и получу такое влияние, что она сможет подобраться ко мне разве что через последний день, и то если их к тому времени не уничтожат. Впрочем, такие организации, как тараканы, сколько их ни трави, все равно где-то останутся недобитки. Затем, как и обещал отец, начались суровые тренировки. Первую половину дня глава рода обучал меня навыкам боя и, чего таить, мне было чему у него поучиться. Все-таки отец был ветераном многих войн и опыта у него, без преуменьшений, было не меньше моего. После изнурительных тренировок и помощи целителей, которым была поставлена задача восстанавливать меня как можно быстрее, чтобы не было простоя, отец обучал меня, как вести дела рода. Рассказывал, как идут дела на предприятиях, как стоит поступать и вести себя в тех или иных ситуациях. В общем, передавал все накопленные знания, которые должны были пригодиться мне в жизни. Голова от этого пухла, но я не жаловался. Отдельно также шли уроки по военному мастерству. Правда, глава быстро понял, что они мне ни к чему. Например, когда он спросил, как можно штурмовать базу, имея ограниченное число войск, я предложил ему больше вариантов, чем знал он сам. По крайней мере, это читалось по его задумчивому взгляду и тому, что после нашего разговора отец заперся в своем кабинете и долго из него не выходил. Даже интересно, что он там делал. Командиром на войне в прошлом мире я выступал далеко не всегда, однако приходилось выкручиваться и придумывать неординарные решения проблем. В ином случае пришлось бы жертвовать своими людьми, а я никогда не горел желанием это делать. Да и не так нас много было, чтобы размениваться численным преимуществом. К слову, знания по управлению родом отец, в том числе передавала и Снежане. Точнее сказать, она сама напросилась на обучение, подкрепляя свое желание тем, что в мое отсутствие кому-то придется руководить родом, особенно, если случится нештатная ситуация. Да и в целом она хотела быть полезной своему мужу. В общем-то, она мыслила в правильном ключе. Я один, а род большой. Даже если я буду просить помощи у Виктории, Киры и Романа, этого все равно может быть недостаточно. Положиться же только на слуг я не мог по ряду множества обстоятельств. Потихоньку я расширял производство доспехов и новых магических штурмовых винтовок. Их популярность росла на глазах. Сначала я полностью перевооружил всех слуг Львовых, а затем добился многолетнего контракта со стороны имперской канцелярии. Им я предоставлял несколько иную линейку доспехов, но тоже отвечающую всем их запросам. Другие направления бизнеса также процветали. Конечно, не все предприятия приносили прибыль, от каких-то приходилось и вовсе отказываться, но на ситуацию в целом это не влияло. Я богател, инвестировал деньги в новые проекты и по итогу богател еще сильнее, что не могло не радовать. Елизавета Романова помогала Снежане и, в целом, роду Новиковых в исследованиях в сфере медицины. Пусть не такими колоссальными шагами, как это было со Львовыми, но влияние Новиковых росло, а отношение к моей супруге со стороны других аристократов полностью изменилось. К слову о репутации, слухи про то, что я бездарный бастард, практически исчезли. Больше ни у кого в Российской империи за ее границами не возникало сомнений, что я достойный наследник своего рода. Хотелось бы сказать, что моя жизнь наконец-то стала размеренной, но нет, покушений стало меньше, но они никуда не делись. Последний день даже не думал отказываться взять меня в плен, чтобы сделать из меня своего преемника. Да и другие враждебно настроенные рода пытались лишить меня жизни, но к их огорчению, неудачно. Также я стал чаще видеться с третьим принцем. В основном он приглашал меня для того, чтобы обсудить стратегию или же приглашал в качестве дипломата для переговоров. Я не очень подходил на эту роль, но поскольку мог обнаруживать перевертышей, моими услугами постоянно пользовались, и пару раз это оказалось к месту. Лечение моих энергетических каналов также подходило к концу. Ева очень хорошо постаралась, чтобы свести на нет весь причиненный мне вред. Второй раз, конечно, малой ценой своего здоровья я бы не обошелся, так что я больше не собирался повторять свой прошлый подвиг со взятием нового круга в кратчайшие сроки. Да и не требовалось этого. Если обобщать, то с момента, как я стал главным претендентом на наследство, моя жизнь сильно не изменилась. Как я и говорил, все шло своим чередом, но не у моего окружения. Например, у того же Реваза к Кире появился не только дружеский интерес, точнее, далеко не только он. Уже через месяц после нашей свадьбы они открыто объявили о своих отношениях, а через два он спрашивал у меня и отца, не против ли мы помолвки. А ведь если бы не наша со Снежаной свадьба, вряд ли они могли бы пересечься. Но быстро они, конечно, сошлись, даже я тут удивился. Айрис тоже, видимо, решила меня огорошить. Для меня стало большой неожиданностью, когда она попросилась к Виктории в отряд после того, как закончит академию. Свой выбор она объясняла просто, ей не хватало настоящего боевого опыта, а благодаря моей сестре она могла прославиться на всю Российскую империю. Тем более Виктория редко когда отсиживалась в спокойствии и вечно встревала то в одну, то в другую заварушку, так что опыт она точно приобретет быстро. С этим заявлением мне было сложно поспорить. Она двустихийный маг, и к тому моменту, когда закончит академию, вероятно, возьмет пятый круг маны. А это само собой значит, что для противников империи она станет воплощением смерти. И это лишь малая часть того, что происходило в жизни моих друзей. Говоря откровенно, мне было тяжело наблюдать за каждым, поскольку я по уши завяз в делах. Тренировки, учеба, бизнес, помощь императорскому роду, покушения. У меня даже на сон практически не оставалось времени. Так еще ведь и супруге надо было уделять время, если я хочу, чтобы у нас была нормальная семья, а не просто формальность. Так, можно сказать, незаметно, стали лететь года. Я становился все сильнее, учился чему-то новому, приумножил капитал и воевал с культистами. И вот, к своему 30-летию, я не только вернул силу, но даже стал сильнее себя прежнего. Я не спешил с развитием, но благодаря множеству пилюль, тренировок и сражений, смог взять восьмой круг маны. А это в свою очередь открыло передо мной множество возможностей. Все заклинания врага практически перестали быть для меня угрозой. Одолеть же меня в ближнем бою могли считанные единицы, особенно с учетом того, что до меня еще надо было добраться. На протяжении всего этого времени я воевал с культистами, выполняя самые опасные миссии. Например, мне довелось вторгнуться во дворец китайского императора и убить того, кто притворялся главой этой страны, неся в поднебесную разруху. На войне меня даже нарекли вестником бури, ведь если где-то появлялся я, то там же появлялись проблемы у наших врагов. Большие проблемы. Предзнаменованием окончательной победы стал момент, когда я наконец-то убил оригинального Лазаря в бою один на один. За прошедшее время он никак не изменился, и все так же пытался пленить меня для своего господина. Правда, я все же надеялся, что это была не очередная уловка, а действительно он. Бой с ним выдался очень непростым. Я бы сказал, сложнейшим за обе мои жизни. Мужчина оказался даже живучее Дмитрия-младшего и без остановки регенерировал все повреждения, что я ему наносил, а я ничего не мог с этим поделать. Даже когда я испепелил его тело полностью, он все равно умудрился каким-то образом восстановиться, пусть и потратил на это изрядно сил. Как итог, единственным надежным способом стало заморозить его и бросить на дно Арктического океана. Оттуда он точно выбраться не сможет. А если у него чудом когда-то получится это сделать, то придется отправить его разве что в космос, прямиком на Солнце. Дни последнего дня были сочтены и, по сути, мне оставалось сделать лишь одно – убить главу культистов и, по совместительству, лидера последнего дня. И сейчас, стоя перед ним, я как никогда был близок к этой цели. Глава 37. Перебив вместе с Викторией и своими людьми всю охрану в главном убежище последнего дня, я наконец добрался до лидера этой организации. Он выглядел как седой мужчина лет 50, и по своей ауре чем-то напоминал моего отца. Уж чего-чего, а силы духа ему было не занимать. Мы стояли с ним друг напротив друга. Я специально пришел один, зная, что он очень силен и способен навредить даже моей сестре, которая к этому моменту стала одним из сильнейших воинов Российской империи. 10 лет ты и твои люди приносили хаос в этот мир, убивая миллионы людей. 10 лет я сражался против них и тебя, и все это время ты не оставлял попыток сделать меня своим преемником. Перед тем, как я тебя убью, скажи, зачем, ради чего все это?» — спросил я, поскольку на лице мужчины не мелькало ни капли раскаяния. «Ты сам видишь, что происходит. Мне уже 600 лет. Все это время я наблюдаю за тем, как технологии замещают магию. Люди, вместо того, чтобы изучать законы мироздания, понять суть и природу магии, пытаются облегчить себе жизнь бездушным железом. Пройдет еще век, может, два, и магия полностью уйдет на второй план и станет делом энтузиастов. И что в этом плохого?» — прямо спросил я. «Я, безусловно, считаю магию прекрасной, но если люди захотят от нее отказаться, это будет их выбором. Правильный это выбор или нет, решать только им. Человечество давно начало деградировать как вид. Вместо того, чтобы стать исследователями и помочь миру, они встают на путь гедонизма. Сейчас еще остались те, кому магия не безразлична, но их меньшинство. И я, в отличие от многих, вижу, куда все идет. Глаза могут обманывать, а человек ошибаться», — спокойно ответил я, внимательно отслеживая все его действия. «Посуди сам. 600 лет назад, когда культ был в самом расцвете сил, правители стран смогли дать более достойный отпор, чем сейчас. У них не было такого количества артефактов, как и стольких людей. Их главной силой были маги, и каждый такой стоил 10, а то и сотни нынешних. Человечество пошло по пути, когда новое поколение уступает старому, даже несмотря на открытые знания, потому что они больше не живут в мире войн, их выращивают в теплицах, и если ничего изменить, человечество очень скоро погубит само себя. И поэтому ты убил столько человек, поэтому проливал столько рек крови, что они превратились даже не в море, а в бездонный океан. По твоей логике, убийство чуть ли не всего населения Земли – это правильный выход. Это преувеличение. У меня не было таких целей. Убийство этих нескольких миллионов спасло гораздо больше жизней, чем можешь ты себе представить, юный Львов. Пусть не полностью, но я добился своих целей. Простые люди вновь стали признавать магов. Они стали видеть в них не господ, а тех, кто их защищает. И ты, Евгений, стал главным символом этих перемен. С чего это вдруг? Я приподнял левую бровь, давая главе культа высказаться дальше. Я прекрасно понимал, к чему он клонит. Не по своей воле, но я стал тем, о чьих победах больше всего рассказывали по новостям. В итоге простолюдины со всех стран стали считать меня чуть ли не главным героем мира, который должен был покончить с этой войной раз и навсегда. Посуди сам. Ты – главный символ сопротивления моей деятельности. О тебе говорит весь мир. Ты – уникум, который показывает превосходство магии над технологиями. Своими действиями, ты сам того не желая, помог достичь моих целей. Будь ты моложе на момент нашего противостояния, возможно, смог бы понять меня. Однако сейчас тебя уже не переубедить. Ты слишком зациклился на морали, которую в тебя вдолбили, и не хочешь посмотреть на ситуацию с моей стороны. Это не тот случай, когда цель оправдывает средства, — спокойно ответил я. Может, ты и пытался следовать благим намерениям, но явно выбрал для этого не те методы. И то, что ты не испытываешь раскаяния, говорит лишь о твоем эгоизме. Ты в первую очередь думаешь о том, как сделать так, чтобы тебе было хорошо, а не другим. Может и так, но прошлого не изменить. Я не жалел и не собираюсь жалеть о том, что сделал. То, что я проиграл, лишь доказывает, что у человечества есть шанс на спасение. Мужчина взял небольшую паузу, после чего добавил странную фразу. Мировые устои дрогнули, и скоро в пепле войн родится новая жизнь. Поэтому делай то, что считаешь нужным, Львов. Стоило главе культа проговорить эти слова, как его тело упало на пол. Сердце его остановилось, после чего сам он превратился в горстку праха. Похоже, мужчина на одной силе воли поддерживал в себе жизнь. И, видимо, сейчас он решил, что наша борьба дальше не имеет смысла. Ему казалось, что своей цели он достиг. Не так я представлял себе встречу со своим главным врагом, совсем не так. Впрочем, оно теперь и не важно. Главное, что без этого человека дни кровавого культа и последнего дня сочтены. Война окончена, и остается лишь добить остатки этих организаций и их союзников. Я наконец вздохнул с облегчением. Наконец-то это все закончилось, и я смогу жить в том мире, где не будет войны. По крайней мере, в ближайшее время. Война наконец закончилась. Отец отошел от дел, и теперь я встал во главе львовых. Отец продолжал время от времени помогать мне истине, но в основном предпочитал наслаждаться заслуженным отдыхом. Все же он столько лет стремился к возвышению рода, что, действительно, заслужил этого. В честь победы я стоял в окружении своего близкого окружения, и невольно задумался, сколько чего успело измениться за прошедшие годы. Если начинать с себя, то я стал отцом троих детишек, первенец мальчик и две девочки. Говоря откровенно, никогда бы не подумал, что быть родителем настолько непросто. Но в то же время, находясь рядом с ними и Снежаной, я чувствовал себя самым счастливым человеком на свете. Казалось, что я обрел то, что когда-то давно потерял, свою семью. Снежана за прошедшие годы только похорошела. Она закончила академию, и спустя некоторое время возглавила несколько секретных имперских лабораторий по изучению магии и даже открыла несколько новых технологий и подходов в области медицины. При этом моя супруга умудрялась помогать мне с бизнесом, посещать светские мероприятия и воспитывать детей. Также она стала одной из самых уважаемых женщин в Российской империи. Виктория к своим годам превзошла Вячеслава Павловича и стала сильнейшим мечником в Российской империи. Она создала международную гильдию наемников, потеснив обычных наемников, которые не смогли влиться в эти изменения. Ее заместителем в свою очередь стала Айрис, которая на протяжении почти десятка лет помогала ей достичь этой цели. И к слову о ней, моя подруга по итогу отказалась от кровной мести. В ходе войны род Асина окончательно угас. Юта спокойно умер во сне, и девушка приняла решение, что нет смысла что-то восстанавливать на осколках разрушенного. Даже если это и получится, то эффект будет совсем не таким, каким ей хотелось бы. Поэтому девушка решила изменить мир по-своему. И организованная Викторией гильдия помогала ей вершить справедливость над людьми, до которых обычные солдаты императора добраться не могли. Приговор должен был быть исполнен, и она взяла это в свои руки. Белые волки, к слову, тоже присоединились к гильдии. Петр Валентинович по-прежнему считался их лидером, однако сам он потихоньку отходил от дел и передавал управление Давиду. Кира и Ривас сыграли свадьбу, после чего моя старшая сестра отправилась жить в Грузию. Там своим экстравагантным внешним видом она сильно удивила народ, но не прошло много времени, как в стране появилась мода носить готическую одежду даже среди мужчин. Эта мысль меня невольно забавляла. Ривас при поддержке моего рода стал грузинским князем и тем, кто по итогу объединил все другие раздробленные княжества в одно государство. Многие из местных князей, конечно, были против этого, однако война с культистами показала, что раздробленность – их самая большая слабость. Мой брат Роман, без преувеличения, стал лучшим рунным магом в мире, благодаря своему таланту. Он все так же выполнял заказы, но в этот раз большую часть работы делал его ученики. Сам же известный артефактор Намар занимался только сложными проектами и, в целом, довольствовался жизнью. Жизнью моего другого брата Сергея я мало интересовался. Он практически занял место разящего меча и занимался тем, что обучал новых слуг всем необходимым навыкам. Другие вещи его мало интересовали, поэтому и я не слишком следил за ним. Про Леонида я тоже мало что слышал. Травис рассказывал, что он жил вместе со своей женой принцессой на отдаленном острове и, как я слышал, прекрасно проводил вместе с ней время. Главное, что они чувствовали себя счастливыми. Иван с Алексеем умерли несколько лет тому назад, что-то не поделив с одной из африканских фракций. В качестве извинений наш род получил несколько алмазных приисков, и на этом конфликт был улажен. Правда, в их смерти было много темных пятен, но лезть в этом мне не хотелось. Говоря откровенно, от этой сделки мы остались только в выигрыше, поскольку контролировать этих двоих было невозможно, так что в этом был большой плюс. Варвара тоже не дожила до сегодняшних дней. Выйдя замуж за персидского принца, она, как позже выяснилось, пичкала его магическим наркотиком, из-за которого он стал ее послушной марионеткой. Затем она избавилась от принца и сама стала править Персией, тайно за пару лет избавившись от всего правящего рода. Только с рук ей это по итогу не сошло. Оставалось много тех, кто не был доволен таким раскладом событий, и в ходе тайного заговора ее убили. Так что проблема разрешилась сама собой, и Елена, сестра Анны, в какой-то степени оказалась отомщена. Анна с Вадимом также сыграли свадьбу. Сначала они пытались скрыть свои отношения, но вскоре правда всплыла наружу. Я ничего не имел против их отношений, особенно учитывая, что они горели желанием продолжать мне служить. Тимофей неожиданно для меня продолжил общаться со своим отцом. Насколько я слышал, жена Михаила Тарасова и его сын, Вячеслав Тарасов, погибли в ходе несчастного случая, после чего он усыновил ребенка из обычного сиротского дома и переписал на него наследство. Главное, что сам Тимофей чувствовал себя счастливым человеком. Он достиг больших успехов в магии и через несколько лет планировал взять 8-й круг маны. Одним словом, мой слуга жил без сожалений, верно следуя своим жизненным принципам. За это я его сильно уважал, как человека. Да и я всегда был рад верному бойцу в составе моего рода. Разящий меч по итогу стал защитником нашего рода и Снежаны, даже несмотря на свой почтенный возраст. Он сам пожелал этого, так что я не возражал. Но теперь, скорее, выполнял представительские функции, чем где-то участвовал. Михаил Сергеевич, мой первый наставник, по итогу стал воспитывать моих детей искусству боя. Конечно, речь шла не о физических упражнениях, а про теорию. И как я видел, мужчина чувствовал себя на своем месте. Георгий Иннокентьевич, к моему сожалению, скончался от старости, немного не дожив до своих 90 лет. Старик все это время находился рядом со мной и задорно шутил, до последнего выполняя свои обязанности. Я организовал ему достойные похороны и время от времени приходил на могилу. Рода Фудзивара и Миямото стали частью клана Юки. Это случилось после того, как клан Такиды был уничтожен нашествием химер. Насколько я знал, Харуки и Тада женились на представительницах клана Юки. Сама же Хина возглавила свой клан и активно сотрудничала со мной, предоставляя необходимые ресурсы для моего рода, согласно старым договоренностям. Эрик, Злата и Виола наконец закончили свое обучение в академии и стали достойными магами. По окончании их академии я лично встретился с ними, чтобы поздравить. По их щекам лились слезы радости от долгожданной встречи. Они еще раз поблагодарили меня за то, что я изменил их жизнь. Кто же знал, что случайная встреча так повлияет на них? После этого наши пути еще множество раз пересекались, и я даже сражался с ними на одной стороне против культистов. Я даже познакомил их со своими другими друзьями и Снежаной, и чего таить, нас стало многое связывать. Михаил возглавил род Вульфовых и женился на Светлане Друцкой. Ему вместе со своей супругой приходилось участвовать в войне против культистов, где он неоднократно получал ранения, но в остальном же никаких трудностей мой друг не испытывал. Светлана очень хорошо освоила магию стали и благодаря своим навыкам выиграла множество сражений. На войне ее стали называть «Стальной девой», что мою подругу очень даже бесило. Только поделать с этим титулом она ничего не могла, особенно учитывая, что это становилось частым поводом для шуток со стороны ее сестры. София тоже участвовала в войне, по сути, и не было тех, кто оказался в стороне в то время. Она разила врага мечом и использовала древесную магию, показывая превосходство своей магии и силы рода на поле боя. По итогу она вышла замуж за Роберта Грубера и стала преподавать в Академии фехтования. Роберт стал крупным и известным бизнесменом вместе с Даниэлем Филатовым. Эти двое раз за разом создавали новые проекты, и оба заработали столько, что проблем с деньгами у их родов на ближайшие полвека точно возникнуть не должны. Однако Борей Суворов, пожалуй, даже переплюнул этих двоих. Получив власть над родом, он превратился в самую настоящую акулу бизнеса. Женившись на одной из русских принцесс, он смог добиться того, чтобы открыть аукционные дома за пределами Российской империи. И вот тогда его род стал стремительно богатеть. Трэвис Ли Бёрн тоже добился немалых успехов. На престол он все-таки не сел, но стал влиятельным дипломатом своей страны и очень сильным воином, женившись на принцессе Германии. Геневард Рязанский, как несложно догадаться, женился на той, кто давно была дамой его сердца, на Юлии Смирновой, и к своим годам прорвался на 8-й круг маны. Не будет преувеличением сказать, что он стал сильнейшим магом в стране, после меня. Однако использовать свои способности ему редко доводилось, поскольку парень был занят делами, а точнее, защитой императорского рода. Юлия стала новым ректором академии. Георгий Иванович из-за своего возраста был вынужден выйти на пенсию. Во время войны он получил немало тяжелых травм, из-за чего старость все сильнее начинала сказываться на нем. Увы, до текущих дней он тоже не дожил, хотя прожил весьма и весьма достойную жизнь. Никита Волков стал известным кузнецом во всей Российской империи, но по итогу решил переехать в Австрию, к своей жене. Там он вместе с отцом Роберта постоянно охотился на дичь, организовывал разного рода турниры, и в целом развлекался, как мог. Такой уж у него был характер. Владислав, как и ожидалось, возглавил род Елецких. В его жизни не происходило ничего особенного, если исключить тот факт, что Айрис время от времени могла впутать его в разного рода приключения. Однако это уже совсем другая история. Максим Алексеевич Романов стал новым императором Российской империи. Для всех это не стало большим сюрпризом, так как во время войны погибли первый и второй принц. Впрочем, из-за выдающихся навыков, никто не был против его кандидатуры, за исключением некоторых родов. Но недовольные всегда найдутся. Елизавета Леонидовна Романова по-прежнему возглавляла разведкорпусы, а Кузнецов ей верно прислуживал. Мы редко виделись друг с другом, но часто обменивались письмами. Как бы забавно это ни звучало, в конце концов, мы и впрямь стали хорошими друзьями. Про Еву, которая была владелицей уникального массажного салона, я мало что слышал. Еще во время войны она закрыла свое заведение, и даже Елизавета Романова не раскрывала ее местонахождение. Единственный раз, когда я ее видел, так это в компании с моим отцом пару лет назад. Тогда мы обменялись приветствием и немного поговорили друг с другом, после чего она навсегда исчезла из моей жизни. Возможно, оно даже и к лучшему. И вот, смотря сейчас на весь пройденный путь, мне было сложно в него поверить. Столько всего успело произойти с момента, как я попал в этот мир. Я пережил столько событий, что словами не описать, и по итогу я ни об одном решении не пожалел. Впрочем, я так и не узнал, почему моя душа попала в это тело или почему одни воспоминания были закрыты, а другие – нет. Но мне это было и не важно. Эти знания мне ничего хорошего не принесли бы. Как примерно 15 лет назад сказал Тимофей, лучше быть счастливым и жить в неведении, чем знать правду и чувствовать себя несчастным. Пожалуй, эта фраза тоже была применима к сложившейся ситуации. Впрочем, ладно, я был благодарен судьбе за то, что подарила мне второй шанс, за то, что я смог пусть частично, но исполнить обещание, данное в прошлой жизни. Но сейчас мне нужно было сделать кое-что более важное, чем просто рассуждать о вечном. «Пора», — громко произнес я, посмотрев на своих близких и друзей. Мы все стали собираться в одну большую группу перед фотографом. Рядом со мной находились абсолютно все, кто был мне хоть сколько-то дорог. Я крепко обнимал Снежану за плечо и улыбался. Не знаю, когда мы сможем еще раз собраться такой компанией, но пусть эта фотография станет напоминанием обо всех приятных воспоминаниях, через которые мы прошли.